Все это мелькает в голове, в то время как я достаю вторую беретту и начинаю поливать шквалом свинца настойчивую рыжулю, которая все же смогла меня догнать. Освещение на складе, мягко говоря, хреновое, но я успел заметить мелькнувшую в дверном проеме рыжеволосую тень, прежде чем та проскользнула внутрь и спряталась за одним из стеллажей. Прекращаю бессмысленную пальбу вслепую и, отступив в тень, достаю на смену одному из пистолетов боевой нож. На складе полно тесных закоулков, где как два пальца можно столкнуться нос к носу. Участок перед обоими выходами неплохо освещен, и сперва придется избавиться от настойчивой фанатки, иначе она подстрелит меня раньше, чем я вышибу дверь. Ну что же, рыжуля, хочешь поиграть в прятки? Дядя Морж даст тебе такую возможность. Держа наготове пистолет с электропатронами, черная вдова медленно и бесшумно двигалась среди высоких стеллажей. Мордоворот, которого она преследовала, оказался тем еще параноиком, который помимо боевых стимуляторов и пистолетов взял с собой в клуб еще и взрывчатку. И вылетевшая из переулка ручная граната оказалась для агента Щайтая крайне неприятным сюрпризом. Сама женщина успела укрыться за мусорным баком, и ни взрыв, ни осколки ее никак не зацепили, но нью-йоркским зевакам повезло чуть меньше, и теперь Романовой в любом случае предстояло отвечать перед одноглазым начальством за два мертвых тела, появление которых она допустила. Главная задача мстителей была защита мирного населения, и в данном конкретном случае с возложенной на нее обязанностью Наташа не справилась. Не то, чтобы это прям сильно беспокоило бывшую наемную убийцу, но лишних смертей она все же старалась избегать, и теперь у черной вдовы помимо вопросов о марже появился к бритому головорезу небольшой личный счет. Вот только головорезу ли, во время погони лица этого громилы Наташа увидеть не успела. Но по едва заметной выправке и характерным движениям этого громилы она могла с уверенностью сказать, что ее противник являлся либо бывшим, либо действующим военным. Уличные бойцы действовали в бою более хаотично, а в полиции комбинация «загнать врага стрельбой в укрытие и добить там гранатой» не практиковалась даже у спецназа. В отличие от солдат, хранители правопорядка действовали куда более аккуратно. И вдобавок ко всему прочему, у бывшей наемной убийцы появилось стойкое чувство дежавю, как будто она уже встречалась с похожим громилой. Но быстро вспомнить, где она могла видеть этого здоровяка, Романова не смогла, и вместо того, чтобы впустую забивать себе голову, вдова решила сосредоточиться на деле. Склад довольно большой, но окон в нем нет, а значит, искать этого мордоворота придется практически на ощупь. Прибор ночного видения сейчас был бы совсем не лишним. В райские кущи женщина отправлялась в гражданском виде, и пояса с технологическими гаджетами, а также своих фирменных браслетов она не взяла. В этом просто не было смысла, все же Наташа шла на тайную встречу с информатором, а не боевое задание, и в таких случаях ей обычно хватало пистолета, пары электродротиков, да собственных навыков. Но бритый громила оказался тоже не пальцем деланный, и вместо того, чтобы ломиться в закрытую дверь, подставляя Романовой спину, здоровяк принял правила игры так же, как и мстительница, растворился во мраке. Теперь все зависело от того, кто первый обнаружит противника. Из-за стимулятора и долгой беготни он должен рваться в бой, но ни шагов, ни сбитого дыхания я не слышу. Опытный, услышав громкий звякающий звук откуда-то слева, Наташа рефлекторно направила туда свое оружие, и в следующий миг с противоположной стороны раздался выстрел. Ожидая чего-то подобного, черная вдова успела уклониться, и пуля просвистела у нее над головой, а сама мстительница проскользнула под руку бритого здоровяка и, резким ударом выбив беретту из его ладони, уже хотела взять громилу на болевой, но в следующий миг ее пришлось отпрянуть назад, зажимая кровоточащую рану на своей щеке. Нож в свободной руке амбала оставил на ней неглубокую, но довольно длинную алую полосу. Шустрый, гаденыш. Понимая, что на такой короткой дистанции с пистолетом ловить нечего, а разорвать контакт противник ей просто не даст, рыжеволосая женщина швырнула ствол здоровяку в лицо и, выхватив из поясной сумки небольшой, но очень мощный шокер, попыталась вырубить им бритого мордоворота. Наклонив голову, тот пропустил мимо оружия вдовы, а рука с шокером практически мгновенно оказалась в жестком захвате, и чтобы громила ее не сломал, женщине пришлось проявить чудеса акробатики, взгромоздившись на своего противника. Бывшая наемная убийца собиралась обхватить шею врага ногами и, сместив его центр тяжести, отправить здоровяка в полет до ближайшего стеллажа, но планы Наташи резко поменялись, когда громила дернул свободной рукой и, подхватив вылетевший из рукава нож, резким движением всадил его в бедро женщины. Тихо зашипев, мстительница попыталась спрыгнуть с рослого мужчины, но тот внезапно выпустил свое оружие и, схватив Романову за плечи, просто швырнул ее в стену, врезавшись в которую, женщина свалилась на пол. Прыткий верзила тут же попытался добить женщину, но вытащив нож здоровяка из раны, черная вдова перехватила его обратным хватом и полоснула на уровне груди, заставляя врага отступить на шаг назад. «Этот урод точно из моих бывших коллег, четко прослеживается советская школа рукопашного боя, кто-то из красной комнаты». Правда, надолго отпугнуть здоровяка не получилось, и уже на третьем ударе он выбил свое оружие из руки Наташи, после чего схватка перетекла в более плотный формат, где у них возник своеобразный паритет. Техника боя у обоих бойцов была плюс-минус одинаковая, и потому сходу никто победу одержать не смог. А в остальном, на стороне черной вдовы был огромный опыт сражений с самыми разнообразными суперами, биохимически улучшенное тело и нечеловеческая гибкость балерины Большого театра. На стороне же бритоголового амбала играли чуть больше центнера живого веса, которые были усилены боевым стимулятором и которыми здоровяк прекрасно умел пользоваться, а также поистине звериное чутье. В последний раз такое мстительница видела у Питера Паркера, который скрывался под маской Человека-паука. Возможно, если бы они бились в более-менее равных условиях, то агент Чайтеа смогла бы одержать верх, ведь в отличие от временно действующих стимуляторов, эффект улучшений, проведенных доктором Кудриной в красной комнате, являлся перманентным, и Наташе было достаточно дождаться того момента, когда химический коктейль в крови здоровяка просто перестанет работать. Но рана на ноге все же сделала свое дело. Пропустив прямой удар в голову из-за вспышки боли, черная вдова на мгновение поплыла, и воспользовавшись ее секундной слабостью, бритоголовый здоровяк смог развить этот успех. Схватив агента Щайтая за голову, громила с размаху впечатал свой лоб в ее нос, а после локоть верзилы врезался в висок женщины. Бил головорез с такой силой, что нормальный человек уже на первом ударе получил бы сотрясение мозга, но мстительница лишь мотнула головой и отступила на несколько шагов назад, уперевшись спиной в дверь, через которую амбал хотел сбежать. Прежде чем помутневшее сознание Наташи смогло осознать этот факт, сапог противника близко познакомился с ее животом, и, выбив хлипкую преграду своим телом, Романова вылетела в соседний переулок. Несмотря на шум в голове и дрожащие руки, жаждущая мести особа поднялась на ноги и уже приготовилась к продолжению схватки, но вышедший следом головорез был не настроен ко второму раунду. Вместо того, чтобы принять вызов мстительницы, он просто достал из-за пояса запасной пистолет и направил его ствол точно в лоб рыжеволосой женщине, которая была уже не в том состоянии, чтобы уклоняться от пуль. Но прежде, чем бритоголовый верзила спустил курок, черная вдова смогла разглядеть его лицо, при виде которого Наташа не смогла сдержать удивленного возгласа. «Миша, часть 22, она же отпускная». Пожар в центральной части города, который лишь чудом не перекинулся на соседние здания. 12 мертвых агентов, ущерб муниципальной собственности в размере 4 миллионов долларов, утеря 3 дорогостоящих образцов высокотехнологичного оружия. И как вишенка на торте, 47 жертв среди мирного населения, из которых больше половины это покойники, а остальные – тяжелораненые, получившие сильные ожоги. Одноглазый директор Щайтая глубоко вдохнул и бросил стопку исписанных листов на кровать, на которой лежала потрепанная рыжеволосая женщина, прижимающая компресс к огромному синяку, расползшемуся наполовину лица. «Агент Романов, я надеюсь, у вас есть веское объяснение для всего того геморроя, который я буду вынужден сегодня испытывать по вашей вине. Вы помните, какая вам была дана установка? Действовать тихо и не привлекая внимания, сэр». Поморщившись, ответила черная вдова, аккуратно касаясь разбитой губы своими пальцами. Прежде чем высокое начальство соизволило почтить ее визитом, мстительницу частично подлатали медики, но многого сделать врачи не успели, и следы недавней драки были до сих пор видны на Наташе невооруженным взглядом. Левая нога женщины была обмотана бинтами, пропитанными лечебным гелем, а правая рука мстительницы была заключена в гипс и висела на ремне. «В таком случае не могли бы вы мне объяснить, как с этим согласуется тот кавардак, что случился при вашем непосредственном участии, чтобы я хотя бы примерно понимал, за что мне придется оправдываться перед мэром Нью-Йорка?» На самом деле, по меркам мегаполиса, ничего прямо-таки критичного не случилось. Фрики Большого Яблока регулярно устраивали свары с куда большими последствиями. Но этим вечером одноглазый директор Шайтая должен был посетить светское мероприятие, на котором собирались самые влиятельные политики Соединенных Штатов, не по собственному желанию. Подобное сборище Фьюри ненавидел всеми фибрами своей души, но по рабочей необходимости. И старый, прожженный вояка уже предвидел, как ему на мозги будет капать мелкая надоедливая дамочка, что пролезла в кресло главы Нью-Йорка через ложь, шантаж и подкуп. Ну и еще потому, что ее муж был главой крупной межконтинентальной корпорации и неплохо так вложился в предвыборную кампанию своей пассии. Поэтому прежде чем отправляться на встречу больших шишек, Фьюри решил посетить черную вдову, которую несколько часов назад в потрепанном состоянии доставили в лазарет на геликарьере. Если кратко, то я вышла на убийцу Соколиного глаза, видя, как нахмурился и без того не слишком жизнерадостный директор ЩАИТА. Наташа поспешила добавить: «Не подполковника Саммерс, не беспокойтесь, я имею в виду исполнителя. Так это он отделал тебя и устроил балаган, какой-то фрик». «Нет, но...» Черная вдова попыталась что-то сказать, но затем просто покачала головой и тихо сказала: «Досье номер 87144». Слегка удивившись подобной реакции от обычно хладнокровной мстительницы, Фьюри достал из кармана своего плаща портативный компьютер и, создав голопроекцию, набрал нужный номер. Злобноватая рожа. С такой только кошельки в подворот не отжимать. Изучив фотографию на досье, одноглазый мужчина тихо хмыкнул: «Моржов Михаил Геннадьевич, судя по имени, русский. Твой бывший коллега из КГБ, первые два слова верные, а вот с аббревиатурой вы промахнулись, директор». Мрачно усмехнулась агент Романов. Ранее этот человек служил в ГРУ, в звании капитана, 9-я особая бригада специального назначения. Сейчас же он известен как наемник под кличкой Морж. Внешняя разведка России, насколько я помню, 9-я бригада занимается диверсиями, саботажем и устранением вражеского офицерского состава. А еще они режут глотки мутантам, которые представляют опасность для государства. Как бывший сотрудник Центрального разведывательного управления, Фьюри довольно неплохо разбирался в кухне заграничных коллег по цеху, и потому он без всяких пояснений понял, чем занимался знакомый черной вдовы. Но с красной комнатой они никогда не сотрудничали, разные сферы интересов. Это ликвидаторы-каратели, а твое бывшее начальство было заинтересовано в шпионах-убийцах. Мы с Миш, осекшись на полуслове, Наташа отрицательно мотнула головой и поправила саму себя. Мы с Моржом познакомились сильно позднее моей службы в КГБ, к тому моменту я уже ушла на вольные хлеба и стала наемной убийцей. После долго работали вместе. Это было еще до того, как мы с Клинтом стали близки, и он убедил меня перейти на сторону ЩАИТА. То, что Черная Вдова и Соколиный Глаз в прошлом были любовниками, для Фьюри тайной не было, однако директор заметил, что обычно хладнокровная Романов отзывалась об этом Марже слишком уж эмоционально, да и в целом бывшая советская шпионка явно пребывала в сильном душевном раздрае. И Ник сильно сомневался, что причиной этому было поражение в схватке. Будучи опытным агентом, Черная Вдова спокойно принимала любой провал, и обычно она просто делала из него выводы, чтобы не проиграть вновь. Но копаться в личном прошлом Наташи директор не собирался, во всяком случае, не сейчас. Мстительница пребывала в не самом лучшем расположении духа, да и смысла лезть к ней в душу у Фьюри пока что не было. Даже если окажется, что этот Моржов являлся прошлым кавалером советской шпионки и прибил Соколиного глаза из банальной ревности, то это мало что меняло. Бывшего ЦРУшника больше интересовало, чего от этого типа следовало ожидать сейчас. Морж, это случаем не тот самый наемник, который с саблезубым в салки по ночному городу играл. Внезапно одноглазый мужчина вспомнил о недавней поимке особо опасного мутанта. Крит уже долгое время был для ЩАИТА серьезной проблемой. Из всех приспешников Магнета этот мутант был единственным, кто не просто не пытался подавить свои разрушительные порывы, а совсем наоборот, постоянно потакал собственной кровожадности. «Тогда я не удивлен, что ты ушла от него едва живой, а я и не уходила», — тяжело вздохнула рыжеволосая женщина. «Меня спасло появление нашей оперативной группы. Если бы они опоздали хотя бы на пару мгновений, то этот наемник пустил бы мне пулю в лоб. А так, агенты его спугнули, и чтобы сократить число преследователей, он прострелил мне ногу. Оставил для бойцов ЩАИТА подранка, которому надо помощь, заставил их раздробить силы, а потом перебил всех по одному, устроил пожар для отвлечения внимания и сбежал, забрав энергетические винтовки. У него есть сильная склонность к мародерству. Ты хочешь сказать, что наемник даже не попытался убить легендарную черную вдову? За твою голову в некоторых странах до сих пор выставлена награда, причем довольно щедрая. Мне кажется, что меня просто не узнали. Во всяком случае, когда я назвала его по имени, вид у моржа был крайне удивленный, что странно. Из-за биохимических улучшений я выгляжу точно так же, как и в последнюю нашу встречу, но тем не менее реакция у наемника была такой, будто бы мы не знакомы. Вот только сейчас меня волнует кое-что другое. Взяв с прикроватной тумбочки планшет, на котором было открыто досье на наемника, Наташа уставилась на него нечитаемым взглядом. Миша уже 13 лет как лежит мертв, я самолично похоронила его в родной деревне под Челябинском. Инсценировка смерти исключено, отрицательно покачала головой бывшая советская шпионка. Его на моих глазах расстреляли в упор из крупнокалиберной зенитки. После такого остается фарш, который в принципе невозможно собрать в человека. Внезапно женщина встрепенулась и подняла на Фьюри глаза, которые буквально пылали целеустремленностью. «Директор, я бы хотела, чтобы вы продлили мой отпуск на пару недель. Мне нужно съездить на родину». Пришла, будь беда, откуда не ждали. Делаю глубокий глоток из бутылки с вискарем и возвращаюсь к штопанию своей пострадавшей ноги. Под действием стимуляторов я малость увлекся, и швы на ноге под конец нашего с агентами увлекательного забега взяли, да и лопнули. Хорошо еще, что рыжую ту удалось оставить в качестве приманки, так я смог разжиться тремя лучевыми винтовками, которыми оказались вооружены бойцы ЩАИТА. Я как эти штуки в деле увидел, подумал все, абзац маржику. По принципу работы данное чудо техники было чем-то средним между гранатометом и снайперской винтовкой, лупила сгустком синего света, который взрывался аки ручная граната. Даже немного жаль, что у них оперативники не таскают эти штуки поголовно, и часть пришедшего за мной отряда была вооружена самым обычным огнестрелом. Хотя оно и понятно, фрики-то разные бывают, и готовым надо быть ко всему. Вдруг какая-то тварь окажется непробиваемой для энергетических пушек, но будет пасовать перед обычным свинцом. Вопреки моим опасениям, на Чингачгука агенты ЩАИТА походили слабо. Выучка неплохая и снаряга отменная, но даже слепому видно, что это бойцы массовой штамповки. Обучены неплохо, но с инициативой и адаптацией полный голяк. Я их чисто тактически переиграл, уйдя через переулок в более обжитый район, устроив небольшой пожар, а после перерезав по одному самых настырных. Ну, так было с рядовыми зольдами. А вот рыжуля. Да-а. Еще разок прикладываюсь к горлышку бутылки. Рыжуля — это проблема, с которой придется разбираться. Причем дело тут даже не в ее боевых навыках, подозрительно похожих на школу рукопашного боя советского спецназа. Да, эта дамочка явно сильнее обычного человека и скорее всего как-то связана с местными фриками, но как показала практика, пуля из береты прекрасно делает из данной особы бесполезную обузу, так что прикопать ее при случае будет несложно, и мериться чье кунг-фу круче вовсе не обязательно. Но она откуда-то меня знает. Причем не меня, моржа, а меня, Михаила Геннадьевича. И вот это уже попахивает жопой небывалых размеров, ведь я никому в этом мире не сообщал, как меня на самом деле зовут. Будь, да я сам это уже давно забыл. Меня в последний раз по имени звали лет 15 назад, и даже в синдикате его знал максимум Душман, да и то лишь потому, что он был моим куратором. Но эта рыжая курва откуда-то его вынюхала. Следовательно, что? Правильно, она знакома с местным моржом. А вот насколько его биография похожа на мою, тот еще вопросец. В моей жизни было много рыжих баб, но ни на одну из них эта бестия не была похожа, так что какие-то различия быть должны. С одной стороны, тут нет зоны отчуждения, что неплохо, ибо это тот еще анальный карнавал и аттракцион на выживание. С другой, местные фрики с лихвой компенсируют нехватку геморроя. ХММ, а ведь от этого может быть польза. Надо будет пробить инфу по синдикату, а точнее по его участникам. Самой группировки тут скорее всего нет, иначе я бы про ее существование давно узнал. Но если между мирами есть сходство, то можно будет попытаться завербовать ребят, с которыми я раньше работал. Главное, чтобы они тут не оказались какими-нибудь дворниками и разносчиками пиццы. С учетом количества разной супершвали, вряд ли у меня получится кого-то найти, но чем зона не шутит, вдруг получится. Закрепляю последний шов на ноге и обматываю ее бинтами, после чего достаю рабочий ноутбук. Раз уж мой отпуск накрылся одной конкретной рыжеволосой мадамой, то лучше всего будет вернуться к работе. Один черт отдых теперь мне лишь будет сниться, после того, как я перебил столько его агентов и устроил поджог в чуть ли не в центре Нью-Йорка, Щайте наверняка начнет мои поиски. И по-моему сейчас неплохо бы залечь на дно на какое-то время. Вот только делать я этого не собираюсь. На кой? Ну посижу я месяцок-другой на жопе ровно, попивая коньячок, так меньше от этого меня искать не станут. А если вечно прятаться, то как я тогда буду тогда синдикат создавать? Лучше применю-ка тактику кочевников и буду в перерывах между заказами перемещаться между разными нычками, не оставаясь подолгу на одном месте. Схимка тоже рискованная, ведь каждая смена схрона это нехровое такое палево. Чтобы снизить риски придется действовать в стиле хага. Нехило так потратиться и каждую нычку под завязку забить оружием и снарягой. Денег, которые на это придется потратить, мне уже сейчас жаль, но пару десятков складов и гаражей, которые я присмотрел под временные укрытия, можно арендовать лет на 10, и тогда это станет неплохим подспорьем для будущего синдиката. Можно сказать, что я делаю инвестиции в будущее. А сейчас надо пробить через местных торговцев информации и своих старых знакомых. Когда я играл в покер с криминальной публикой Большого Яблока, то Филипп Гаррас, интеллигентно выглядящий барыга инфы, после очередного моего поражения посоветовал мне нескольких своих коллег, к которым при острой необходимости я могу обратиться. Хотя коллеги, это наверное не совсем нужная характеристика, и подчиненные будет все более подходящим словом. Труба пониже, дым пожиже, но суть та же. Все же я недостаточно известная личность, чтобы такой серьезный дядя сходу давал мне именно свои контакты. А вот кого из ребят помельче он мог и порекомендовать, особенно если те отстегивают Филиппу его долю. Так что я не зря просадил им несколько кусков зеленых. Полученная наводка стоит куда больше. Пусть эти ребята найдут моих коллег, если те в этом мире существуют, да и порыжули неплохо бы подробной информации нарыть, а то я сомневаюсь, что такая профессиональная цаца выкладывает свое досье в общий доступ. На контору все же работает. Денег на покупку должно хватить, но трат что-то дохрена получается. Придется хорошенько поработать, чтобы как-то компенсировать свои финансовые потери. Вроде бы там пара новых писем на почту приходила. Хех, похоже, что репутация профессионального наемника начинает делать свое дело. Наконец-то нормальные заказы поперли. Первый контракт на голову сорвиголовы. Этот рогатый фрик в красном латексе настолько достал банды адской кухни, что те решили скинуться и оценили его голову в 1,5 ляма зеленых. Гонорар немного не дотягивает до платы за голову соколиного глаза, конечно, но оно и понятно, мститель при любых раскладах будет стоить дороже местечкового супера. Перспективная работенка, надо взять его на заметку. Если получше ничего не будет, возьмусь за эту работу. Вторая работа была связана с тем профессором из Нью-Йоркского университета. Этого Курта Коннорса кто-то реально так не взлюбил, раз с таким упорством выкладывает заказы на его голову в общий доступ. Оплата не шибко большая, но и сам контракт по идее должен быть непыльным. Хотя с другой стороны, если подумать, то этого очкарика не в первый раз прикопать пытаются. Стало быть, есть какие подводные камни, тоже берем на заметку, но мысленно и карандашом. Мало ли, может это дитя науки настолько преисполнилось, что может бетонные блоки голыми руками рвать. Чуйка ничего не сигналит, но уже как-то напряглась. Ну а третий заказ был классической подставой. Не в том смысле, что исполнителя потом кинут, хотя этого тоже исключать нельзя, а в том, что нужно было напасть на частный банк в разгар рабочего дня, ликвидировать его главу и попутно перебить как можно больше сотрудников. В прошлом мне уже приходилось подобным заниматься, и могу по опыту сказать, что заказчиком скорее всего является кто-то из руководства этой конторы. Проялись где-то и теперь хотят скрыть свои темные делишки, устроив нападение на собственное заведение. Типичное «все уже украдено, до нас». А может этот филиал стал нерентабельным и теперь его хотят прикрыть самым радикальным способом, чтобы не платить выходное пособие персоналу. Когда дело касается финансовых махинаций, то дерьмо может всплыть такое, что даже мы, мерки синдиката, покажемся на фоне крупных воротил бизнеса белыми и пушистыми. За последнюю работу обещают 5 лямов вечно зеленых и еще до 2 в зависимости от количества выживших сотрудников банка. Список работников и подробный план здания обещают предоставить, а на подготовку операции дают аж целых 3 дня. Деньги мне сейчас нужны, но зачистка крупного здания – Дело довольно непростое, особенно когда ты соло. Тут хорошо спаянная группа нужна. К тому же банк не самый маленький, и быстро выполнить работу в одно рыло не получится, а значит прорываться наружу придется через кордон охранителей правопорядка. Да и нью-йоркские фрики на праздник жизни подтянуться могут. Блть, и хочется, и колется. Примечание к части. Нормальный, каноничный ник был белым. HTTPS пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 адсбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 айс в 4 цфцлапксмани 1 гэп хта аф 1 кипм 0 йод за лбн дх 1 х 6 гэл xbn 94 баки 4 за нкф 0 хх кайот ф кей за w 1 паф кип 3 ниту вав 9 мв гз пц каку зз 1 вцб 2 дб цх фб. Да, они с местным маржом того этого, HTTPS пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 адсбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 айс в 4 цфцлапксмани 1 гэп хта аф 1 кип пип 0 за 4 фбк 1 ей пыхгур в кве 4 цбзбафия 5 хбукей за w 1 паф кип 3 нитул вав 9 мв гз пц каку зз 1 вцб 2 дб цх фб. Что примерно было в досье? HTTPS пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 адсбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 айс в 4 цфцлапксмани 1 гэп хта аф 1 кипа в миднак 1 в те 0 икс йот снцд 0 им в ку 20 пс 6 пьет гтки за w 1 паф кип 3 нитул вав 9 мв гз пц каку зз 1 вцб 2 дб цх фб. Часть 23. Она же напроломная. Хороший солнечный денек, или все-таки раннее утро, неспешно попивая купленный в ближайшей кофейне латте и лениво покручивая на пальце кольцо с ключами, пузатый мужчина с довольным выражением лица развалился на кресле в комнате охраны. Несмотря на то, что большая часть знакомых за глаза называла его не иначе, как денежной свиньей, а недовольные клиенты банка в приступах буйства иногда набрасывались на мужчину и оставляли на его лице немало синяков, Ричард все же любил свою работу. Да, иногда она бывала сложной, зарплату было бы неплохо сделать повыше, да и в целом люди не слишком жаловали работников банковской системы Америки, и окружающим было глубоко наплевать, что толстяк всегда сидел на проходной и к законному грабежу населения путем навязывания долговой кабалы был совершенно непричастен. Но зато у Ричарда было дело, которое приносило ему не самый плохой доход, и тучный мужчина был этому весьма рад. Тем более, что не так давно его перевели в центральный филиал Нью-Йорка, который, по слухам, в скором времени должны были то ли закрыть, то ли перенести в другое место из-за слишком дорогой аренды здания. И эти новости Пухлиша только радовали, ведь согласно трудовому договору в случае внепланового сокращения банк был обязан выплатить ему солидную сумму, и полученных денег как раз хватило бы на переезд в более спокойный город, чем Большое Яблоко. По мнению Ричарда, в Нью-Йорке было слишком уж много фриков, и то, что за 10 лет работы на золотой стандарт Америки толстяк ни разу не сталкивался с грабителями, можно было назвать чудом. Но всякой удаче рано или поздно приходит конец. Эй, какого черта? Услышав крик своего коллеги, который находился за пуленепробиваемым стеклом рядом с металлодетекторами на входе, толстяк поднял голову и увидел, как на его коллегу надвигается только что вошедший в банк громила в длинном плаще. Причину вопля своего коллеги Ричард понял моментально, ведь в руках у визитера был здоровенный шестиствольный миниган, лента патронов которого уходила в большой короб, висевший за спиной громилы на манер рюкзака. Тревог. Не закончить слово, не вытащить пистолет охранник уже не успел. Одним шагом оказавшись рядом, здоровяк с размаху ударил его стволом пулемета, словно дубина, и тот рухнул на пол с проломленным черепом. Ух ты ж, видя такой поворот событий и понимая, что он будет следующим, перепуганный толстяк среагировал довольно быстро. Подбежав к красной кнопке тревоги, он открыл пластиковую защелку и с силой ее вдавил, после чего под завывание сирены все здание перешло в режим полной изоляции. Окна перекрыли упавшие сверху толстые металлические ставни, а входы в банк и в комнату охраны перегородила бронированная заслонка. Ну что, дылда, попался в мышеловку. А надо было думать, прежде чем переться через главный вход, идиотина. Скоро здесь будет полиция, и отправишься ты в места не столь отдаленные на срок долгий, хе-хе. Каждое уважающее себя финансовое заведение Нью-Йорка имело серьезный уровень защиты на случай нападения фриков, и сейчас громила оказался заперт в прихожей банка. Выход наружу и проход в центральный зал перекрывали металлические плиты, слева находилась изолированная комната охраны и бронестекло, из-за которого Ричард показывал Верзиле неприличный жест. Ну а справа были туалеты. Бежать решившему ограбить банк Дуралею было просто некуда. Но почему-то паникующим здоровяк не выглядел. Поставив пулемет на пол, он внимательно осмотрел западню, в которой оказался, и повернулся к тучному охраннику, позволяя тому разглядеть закрытую маску и синие, светящиеся визоры. Закатав рукав, Громила выставил в сторону Ричарда руку с закрепленным на ней устройством, и прежде, чем тот успел понять, что вообще происходит, промелькнувшая в воздухе небольшая мини-ракета ударила в бронированное стекло, создав взрыв, разбивший его на множество осколков, которые изрешетили тело Ричарда, словно картечь. Когда Верзила запрыгнул в появившийся пролом, толстяк был еще жив, и потому он успел увидеть дуло пистолета, направленное ему в лицо. А прогремевший следом выстрел растянулся в сознании толстяка на целую вечность. Не зря я на наручную пусковую установку чуть меньше половины ляма потратил. Игрушка вышла малиха дороговатой даже по меркам топовых мерков синдиката, но денег своих она точно стоит. Бронестекло толщиной в 3 пальца раскурочило, любо-дорого посмотреть. И что самое приятное, мощь не сильно уступает гранатомету, но при этом не надо таскать на себе здоровенную металлическую бандуру, которая еще и бахнуть от случайного попадания прямо в руках может. А тут в мини-ракетах какая-то хитрая взрывчатка, которая становится активной только в момент пуска, без этого ее можно хоть в костер кидать, и она не бахнет. Удобно. Ладно, контрольный наглому жердяю провели, можно продолжать зачистку. Этот дегенерат подумал, что я не в курсе про их систему безопасности. Ха, да даже если бы заказчик не слил мне планы здания с подробным описанием того, где что находится, я бы один черт ждал подставы на проходной. У охранной системы любого банка главная задача — это не защитить клиентов и сотрудников, а не дать преступникам скрыться вместе с награбленным. Короче, подобные конторы почти всегда делают свое здание одним большим капканом, из которого нельзя выбраться, что мне весьма на руку. Из-за того, что работать приходится в одно рыло, главная проблема данного контракта — это не полиция и даже не нью-йоркские фрики. Главная головная боль — это работники банка. Они банально могут разбежаться, пока я буду зачищать помещение. И вот тут система изоляционной защиты вместо того, чтобы спасать чужие жизни, начинает их забирать. Пока все входы-выходы блокированы, я могу вообще не париться об оцеплении. Как говорили в одном забавном фильме, это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной. Ну а то, что путь в главный зал перекрыт здоровенной бронеплитой, вообще не проблема. Пара брикетов С4 у меня с собой есть. Заслонку они, конечно, не пробьют. Но архитектор этого банка был не слишком умным человеком, и про методику «не надо ломиться в крепкую дверь», когда стена протыкается пальцем, он, видимо, не слышал. Согласно полученным от заказчика чертежам, у туалетов общая стена с серверной, а оттуда уже и в центральное помещение выйти можно. Только перед тем, как отправляться на зачистку, достаю из разгрузки пару лазерных мин и устанавливаю их на входе в банк. Если полицаи все же достанут где-то газовый резак, будет им небольшой сюрприз. А теперь заложим взрывчатку и можно начинать дискотеку. Сказано, сделано. Налепив на кафель брикет с старой доброй С4, отхожу на безопасное расстояние и нажимаю кнопку активации, которую я перед выходом на дело решил прилепить на броню чуть ниже запястья. Так оно малость удобнее будет, да и в отличие от стандартного детонатора ее потерять не получится. Мощный взрыв разнес хлипкую кирпичную перегородку, после чего в пыль улетает активированная аскарповская газовая граната, а я прислоняюсь к стене и активирую на визорах противотуманные фильтры. Респиратор в маске встроенный, так что мне от этой отравы не будет ни холодно, ни жарко. Поле того, как воздух заполнился зеленоватым газом, выжидаю примерно минуту, чтобы газ успел подействовать, а затем подхватываю пулемет и бесстрашно шагаю в пролом. Серверная встречает меня частичным разгромом и несколькими валяющимися на полу телами охранников. Думали меня встретить в тесноте, да не сложилось. По этикету мерков синдиката в помещение первой всегда входит граната. Повесив пулемет на ремень, достаю из плаща берету и, пройдясь между людьми, делаю каждому контрольный выстрел. Яд, штука хорошая, но такая, не сильно стабильная. Сейчас они лежат на полу, пуская пену, и готовятся вот-вот отчалить на тот свет, а через пару часиков оклемаются и придут в себя. Пуля в лоб, оно как-то понадежнее, хотя полного гаранта тоже не дает, с местными то кадрами. А теперь переходим ко второй фазе плана, обесточивание здания. Подхожу к закрытому распределительному щитку, сбиваю рукояткой пистолета навесной замок, во имя пресвятого доллара, что за старье, встроенный что ли сделать не могли, а после достаю шарообразную гранату, ставлю ее на 10-секундный таймер и закинув взрывной колобок в распределитель, выхожу в главный зал. Тревога уже поднята и от того, что я устрою тут тотальный блэкаут, полиции снаружи меньше не станет, но тут как бы цель немного в другом. Этот филиал золотого стандарта Америки включен в общую сеть, и если Зольды потребуют от высокого начальства удаленно снять заслоны, они подчинятся. А мне пока что воевать с охранителями малость рановато. Позади громыхает очередной взрыв, после чего свет в здании отключается и все погружаются в непроглядный мрак. Сейчас бы самое время подключить резервный генератор, вот только он к тому же самому распределителю подключен был. Проще говоря, с питанием все в порядке, но из-за уничтоженного ключевого узла ток до нужных мест не доходит. Плюс ко всему это вырубит внутренние камеры, что тоже пусть и мелочь, а приятно. Хорошо, что у меня есть встроенный прибор ночного видения в шлеме. Все идет по плану, когда ты подготовлен. Жаль только, что ко всему на свете подготовиться не выйдет, снаряга все-таки вес имеет. А у меня и так уже под весом минигана и боезапаса к нему хребет начинает недовольно потрескивать. И это считай, что в лайтовой версии экзоскелета. И к слову об шестиствольной дуре, которая пытается сломать мне позвоночник. Пора устроить небольшую пиф-паф вакханалию. Выхожу на небольшой козырек второго этажа, с которого открывается вид на просторный зал, заполненный перепуганными людьми, которые пытались подсветить себя телефонами. Оно и понятно. Сидели себе, занимались банковскими делами, а тут сперва заслонки на окна падают, а потом гремят взрывы и вырубается все электричество. Тут и человек с одной извилиной должен понять, что что-то пошло не так, а люди, которые не первый год живут в Нью-Йорке, так вообще сразу поймут, откуда ветер дует. Помимо сотрудников тут явно есть клиенты, которых по идее убивать не обязательно, но вот незадача, не написано у них на лбу, кто здесь работает, а кто нет. Как я их различать-то буду? Плюс второе правило синдиката опять же, да и времени на возню с непричастными у меня тоже нету. Короче, извиняйте ребята, но дядя Морж действует как в той песне, дорогие мои, буду гасить всех. От этого зависит моя премия, так что можете считать, что за вашу смерть мне тоже заплатили. Стволы переносного минигана начинают раскручиваться, а я принимаю позицию поустойчивее и готовлюсь бороться с бешеной отдачей этого шестиствольного монстра. Кто не спрятался, Морж не виноват. Пару мгновений на разгон крутящего механизма и на столпившихся в кучку людей обрушился самый настоящий свинцовый шквал. Я за многое могу критиковать данную машинку, но в плане чисто огневой мощи с ней мало какая пушка может сравниться. Неостановимый поток пуль прошибал на своем пути все, до чего мог дотянуться, превращая мебель в деревянные щепки, каменные колонны, в щебенку, а тела людей просто разрывая в кровавые ошметки. И это я еще обычными зарядил. А что было бы, будь в ленте бронебойные или, упаси святой доллар, разрывные? Нет, я понимаю, что в таком случае я бы помер первым от инсульта, ибо ценник у таких патронов не маленький, а жрет их данная машинка со скоростью 40 штук в секунду. Но на результат глянуть было бы любопытно. Чувствую, как миниган дрожит в моих руках. Мощная штука, правда, стволы даже с учетом сервоприводной брони один черт слегка уводит в сторону. И брыкается, зараза. Золотистые гильзы вылетали из ствольной коробки непрерывным латунным потоком и звонко отскакивали от кафельного пола, а мне оставалось лишь направлять раскочегаренную машинку смерти в нужную сторону. Посетители банка хоть и не понимали, что вообще происходит, но довольно быстро смекнули, что вспышки от выстрелов и громкие крики превращаемых в фарш людей между собой как-то связаны, после чего начали разбегаться в стороны, словно тараканы при включенном свете. Эффект от этого был так себе, позиция у меня хорошая, так что свинцовый тапок доставал до всех и не щадил никого. А после настолько плотного душа из пуль тела человека нужно, как правило, собирать по кусочкам. Какая-то бабенка, одетая в офисном стиле, белый верх, черный низ, пытается дать деру к хранилищу, но я слегка смещаю направление потока смертоносных подарков и сразу же белая летит в одну сторону, а черная в другую. Хотя теперь все это один черт кроваво-красное. Ей-богу, как будто опять в Анголе черномазых по джунглям гоняю. Подавив огнем все что только можно, делаю небольшую паузу для оценки обстановки. Ну-у-у, Капитальный ремонт этому зданию теперь точно светит. И кажется мне, что клининговые службы затребуют целое состояние за то, чтобы тут прибраться. На бойне реально почище будет. Куча щепок, из которых торчат чьи-то конечности, видать, кто-то под столом пытался спрятаться, горы осколков, оставшихся от каменных колонн, куски мяса, валяющиеся где попало, и все это щедро полито кровью. О, кто-то смог выжить. Один предприимчивый клерк каким-то макаром смог вычислить мертвую зону моего пулемета и спрятался за углом, рассчитывая, что в темноте я его не замечу. Угу. А то, что остальных его коллег по несчастью я как-то вычислял и что ходить я как бы умею, этого гения вообще никак не смутило. Но миниган с моей позиции его и в самом деле не достанет. Для этого придется пробиваться через угол, за которым этот тип спрятался, а там толщина метра полтора кирпичной кладки будет. Пробить можно, но долго и патронов много сожрет, поэтому поступим проще. Вспоминаю, в каком отсеке наручного ракетомета находится осколочный заряд и прицелившись чуть дальше укрытия ловкача и нажимаю кнопку пуска. Вспыхнувший спустя мгновение огненный цветок на пару секунд разогнал темноту и добавил помех на визоры, работающие в режиме прибора ночного видения, но своей цели я достиг. Сам взрыв повредил клерку не сильно, но вот осколки нашинковали его знатное кровоточащее тело, вывалившееся из-за угла, уже не подавало никаких признаков жизни. Ладно, с побочными задачами закончили, пора устранить и главную цель контракта, начальника данного филиала. По слитой заказчикам информации, этот дядя являлся носителем информации, оглашение которой они сильно не желали и при первом же намеке на угрозу данный тип должен спрятаться в самом укрепленном месте банка, в хранилище с банковскими ячейками. Его как раз проектировали именно случай нападения разной супершвали и этот мегасейф не возьмет даже тонна тротила в теории. Проверять это я в любом случае не собираюсь, у меня осталось лишь 3 брикета с С4 и они мне еще понадобятся при отходе, да и на кой оно мне надо, если наниматель выдал мне мастер-код. Подхватив пулемет и поправив изрядно полегчавший короб с патронами, топаю в сторону хранилища, стараясь не поскользнуться на куче отстреленных гильз и не вляпаться в растекшуюся по всему залу кровь. Не стоит оставлять лишних наводок в виде размера обуви. Спустившись по небольшой лесенке, я оказался в небольшом коридорчике, который заканчивался огромной металлической дверью, а рядом находилась вмонтированная в стену сенсорная панель. Надеюсь, отпечатков пальцев она не требует, а то в той кровавой каше, что сейчас царит наверху, я вряд ли смогу найти нужную руку. Набираю нужный код, после чего дверь с шипением открывается и меня на какой-то момент слепит, в хранилище оказалось свое, независимое энергоснабжение, из-за которого мне приходится отключить режим ночного видения. Значит, они все-таки решили от нас избавиться, да, бинго. Слегка толстоватый мужик в очках, чем-то напоминающий мопса и являлся начальником отделения, к заказу услужливо предоставили фото, чтобы киллер ненароком не ошибся. Ну давай, делай что должен. Ничего не отвечая, направляю на него миниган, стволы которого начали раскручиваться и чуйка начинает вопить благим матом, после чего я тут же ухожу в сторону, а в то место, где я только что стоял, со спины прилетает толстая нить паутины. После всего, что ты устроил, полиция будет долго решать, в тюрьму тебя запихивать или в дурдом. Прилипший к потолку парень в красно-синем костюме ничуть не испугался направленного на него дула пулемета и с легкой насмешкой спросил: «Ну что, сам сдашься или тебя отделать для начала, Человек-паук?» И почему я, блять, вообще не удивлен? Примечание к части. Дружелюбный сосед. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицар кнье 88 аис в 4 цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипа пф 84 в зэ кутрих ксвим в нмыцл ксркс 8 ин кмс цикни 2 кей зэ дублвэ 1 паф пип 3 нитул вав 9 им дублвэ г зэ пц как у зэ зэ 1 в цэ б 2 д б ц х ф б. Такой дядя явно не за кредитом пришел. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицар кнье 88 аис в 4 цфцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипм пнгни 6 г 15 икс св п 5 п п 4 нл икс кцткмкоп 8 кей зв 1 паф кип 3 нитул вав 9 м дубль в г з п ц как у з з 1 в ц б 2 д б ц х в б. Часть 24. Она же про особенности чутья и чуйки. День у Питера Паркера не задался с самого начала. Джей Джона Джеймсон, главный редактор газеты Daily Bugle, в очередной раз включил режим скряги и заплатил фотографу вдвое меньше положенного, мотивируя это тем, что на снимках слишком неудачный ракурс, из-за которого будет сложно подобрать подходящий заголовок, выставляющий Человека-паука в глазах читателей злодеем. А ведь Питер специально старался разобраться с той бандой грабителей наиболее показательно, чтобы его нельзя было уличить в помощи преступному элементу. Но Джонни это не слишком понравилось, и вместо обычных $300 он заплатил Паркеру всего 150, и теперь дружелюбному соседу предстояло до конца недели заработать где-то еще целую сотню, чтобы оплатить все счета. После Мэри Джейн обиделась, что ее парень не уделяет своей девушке должного внимания и перестал разговаривать с Питером. Как будто бы это он сам специально подговорил зеленого гоблина устроить налет на ту оружейную выставку и начать убивать людей. Еще и Коннорс в последнее время начал прозрачно намекать своему студенту, что неплохо бы почаще посещать университет, а не только приходить на лабораторные и курсовые. А суперзлодеи Нью-Йорка в последнее время так вообще как будто с цепи сорвались и стали буйствовать в мегаполисе чуть ли не каждый день. Тяжела была ноша юного супергероя. Но Питер не жаловался, ведь, как говорил дядя Бен, чем больше сила, тем больше и ответственность. И было бы странно, если бы жизнь Паркера осталась прежней после того, как Человек-паук решил помогать жителям города и начал бороться с преступностью. Возвращаясь домой, он увидел оцепленный банк, входы и выходы в который были перекрыты толстыми металлическими плитами. Рядом со зданием полыхал большой фургон, а на некотором отдалении от горящего остова машины лежало несколько черных мешков для трупов. Полных мешков. Похоже, что преступники заминировали свою машину, и когда полиция начала оцеплять филиал и попыталась убрать подозрительно выглядящее авто, они подорвали бомбу. Значит, у них как минимум есть взрывчатка. Зайдя в ближайший безлюдный переулок, Паркер быстро сменил вид зубрилы ботаника на костюм нью-йоркского супергероя и, спрятав одежду в укромном местечке, отправился на борьбу с мафиози. А то, что это не просто какая-то шпана решила попробовать по легкой заработать деньжат, Питер понял почти сразу. Человек-паук действовал в Большом Яблоке далеко не первый год, и почерк разного рода преступников он уже более-менее наловчился определять. Для суперзлодеев в банке все было слишком тихо, а у мелких бандитов в арсенале редко попадалось что-то серьезнее пистолетов или дробовиков. Из вариантов оставались только крупные преступные группировки, бойцы которых частенько закупались на черном рынке, и это было самым неприятным вариантом для молодого супергероя. Злодеи обычно действовали в одиночку, и разобраться с ними для Человека-паука, за редкими исключениями, не составляло большого труда. Сверхчеловеческая сила, невероятная ловкость, паучье чутье и лично разработанные веб-шутеры были неплохим подспорьем в борьбе со Скорпионом, Электро или тем же Человеком-носорогом. Правда, гарантом победы это все равно не было, и тот же Зеленый Гоблин, Веном или Кривин Охотник доставляли паучку столько проблем, что каждый раз Питер выживал лишь благодаря своей находчивости и огромной доле удачи. Особенно тяжело было с последним. Чокнутый русский был физически слабее симбианта и не так технически подкован, как злобный летающий гремлин. Но зато был куда опытнее и, кажется, вообще не понимал, что значит сдаваться. Но крупные игроки теневой части огромного мегаполиса все же стояли куда выше в личном списке опасностей Человека-паука. В отличие от суперзлодеев, головорезы картелей или нечистых на руку бизнесменов имели привычку ходить толпами и быть поголовно вооруженными автоматическими винтовками, из-за чего за сравнительно недолгое время своего геройства Паркеру пришлось в экстренном порядке учиться зашивать пулевые ранения. От одного выстрела супергерой мог спокойно увернуться, но когда по тебе палят со всех сторон, да еще и с такой скоростью, тут как не изворачивайся, а одна-две пули обязательно зацепит. Просто потому, что стрельба идет уже не по конкретной цели, а сразу по области. Но в своих догадках Человек-паук очень быстро разубедился, выломав люк на крыше банка. Он проник внутрь здания и сразу понял, что здание было полностью обесточено. Везде царил кромешный мрак, а единственными источниками света в нем были лишь дневной свет из проделанного Паркером прохода, да несколько сотовых мобильных, что лежали на залитом кровью полу. Собственно, из-за последних дружелюбный сосед и смог хоть как-то разглядеть обстановку и понять, что организованной преступностью тут и не пахло. При захвате банка участники преступных группировок никогда не устраивали бойню и пленников старались не трогать. Заложники практически всегда выступали в роли живого щита, из-за которого у полиции были связаны руки, и вместо того, чтобы идти на штурм. Хранители правопорядка начинали договариваться с криминальным элементом. А вот убийство людей могло спровоцировать носителей номерных жетонов на штурм. Но тусклого света из выломанного люка было достаточно, чтобы Человек-паук смог разглядеть множество окровавленных тел, как будто бы разорванных на части. Поначалу Питер подумал, что это дело рук Карнажа. Этот кровожадный психопат практически при каждом своем появлении устраивал бойню и охотно рвал, рубил и резал каждого, до кого только мог дотянуться. Но заметив кучу стреляных гильз крупного калибра, Паркер догадался, что симбиот тут ни при чем, огнестрельное оружие ни он, ни Веном не использовали, да и действовал сверхсильный безумец несколько, иначе, более громко. И так как привычного для Карнажа истеричного хохота дружелюбный сосед еще не слышал, то он решил первым делом проверить хранилище, звуки открытия которого он услышал практически сразу же, как только пролез в здание банка. Значит, они все-таки решили от нас избавиться? Да, практически на ощупь проползя по потолку к нужному месту, Человек-паук увидел толстого мужчину в очках и деловом костюме, напротив которого стоял громила в длинном плаще и с крупным шестиствольным пулеметом в руках. И что сильно удивило супергероя, удивленным или напуганным клерк не выглядел, хотя оружие в руках верзилы были нацелено точно на него. «Ну давай, делай что должен». Видя, что стволы минигана начали раскручиваться и понимая, что здоровяк собирается расстрелять этого человека так же, как и остальных, прилипший к потолку супергерой выпустил паутину, метя в короб с патронами, висевший за спиной у головореза. Но с неожиданной прытью тот отпрыгнул в сторону и направил свое оружие в сторону Человека-паука. «После всего, что ты устроил, полиция будет долго решать, в тюрьму тебя запихивать или в дурдом». Заметив синие визоры, светящиеся под капюшоном, Паркер мысленно выругался. Скорее всего, именно этот тип и обесточил здание, а в шлеме-респираторе был какой-то прибор ночного видения, что играло против дружелюбного соседа, ведь видеть в темноте он не умел, а единственными источниками света в данный момент были лампы внутри банковского хранилища. «Ну что, сам сдашься или тебя отделать для начала?» Говорить с противником во время боя было не слишком разумно, но своими постоянными подколками и язвительными комментариями Питер выполнял сразу две задачи. Во-первых, он хоть как-то отводил душу, испускал пар за все те проблемы, что навалились на него после обретения суперсил. Ну а во-вторых, Человек-паук таким образом выводил врагов из себя, следуя принципу «разъяренный противник совершает куда больше ошибок». Но вопреки надеждам юного супергероя, громила в плаще не стал вступать в словесную перепалку и, достав из кармана крупный шарик, сильно похожий на одну из гранат зеленого гоблина, швырнул его себе за спину. Понимая, что ничего хорошего толстяку этот шарик точно не несет, Человек-паук выпустил паутину и попытался перехватить смертоносный подарок, но вооруженный здоровяк поднял руку и выстрелил с нее струей яркого пламени, что пережгла творение Паркера и не дала ему спасти Пузана. Залетев в хранилище, шарик отскочил от ячеек и подкатился прямо под ноги работнику банка, а спустя мгновение помещение сотряс оглушительный взрыв, уничтоживший лампы, и все погрузилось в непроглядную тьму, которую едва ли могла разогнать быстро сгорающая паутина. Услышав рокот разгоняющихся стволов и уловив при помощи паучьего чутья, с какой стороны исходит угроза, дружелюбный сосед отпрыгнул в сторону, выпуская вскрытого тьмой здоровяка несколько сгустков паутины. Питер не знал, попал ли он в своего противника, но судя по шквалу свинца, от которого ему пришлось уходить в следующую секунду, громиле это в любом случае не слишком помешало. Высоким кульбитом уйдя от длинной очереди, Человек-паук приклеился к потолку и попытался сократить разделяющее их с пулеметчиком расстояние, ориентируясь по вспышкам от выстрелов и следуя своему предчувствию. Но оказалось, что молчаливый громила имел опыт борьбы с суперловким противником, и поток свинца раз за разом перекрывал подходы и заставлял героя отступать назад. Враг банально не давал к себе подступиться и мгновенно пресекал все попытки спеленать себя паутиной, уходя от липких нитей еще до того, как Паркер успевал их выпустить. Пули рикошетили от стены и раскалывали облицовку, щедро посыпая скачущего как блоха Питера каменной крошкой, но сцепив зубы, молодой супергерой выделывал нечеловеческие кульбиты среди шквала смертоносных всполохов, дожидаясь нужного момента. И вскоре он его дождался, не прошло и минуты, как шестиствольный пулемет сухо щелкнул и затих, показывая, что у его владельца закончился боезапас. «Наконец-то, а то я уже начал думать, что у него в рюкзаке пространственный карман на фабрику, где патроны делают. Перейдя в контратаку, дружелюбный сосед ринулся в то место, где он в последний раз видел вспышки работающего минигана, но разогнавший тьму поток пламени, заполнивший не такой уж и широкий коридор перед хранилищем, вынудил Паркера выполнить сальто назад и одновременно с этим высветил одетого в плащ здоровяка, что, сбросив с себя опустевший короб для патронов, целился в супергероя правой рукой. Паучье чутье начало в голос вопить об огромной опасности и, понимая, что отступать назад уже бесполезно, Питер напрягся и изо всех сил прыгнул вперед, надеясь опередить вражескую атаку. Отчасти ему это удалось, но именно что отчасти. Небольшая ракета, сорвавшаяся с руки здоровяка, пролетела мимо нью-йоркского супергероя, но взорвавшись об потолок, она породила взрывную волну и множество осколков, что ударили в спину дружелюбного соседа, который уже летел в сторону вооруженного до зубов верзилы. С полным боли криком Паркер пролетел мимо шагнувшего в сторону здоровяка и, прокатившись по полу, залетел прямо в банковское хранилище. Голова защитника Нью-Йорка гудела, словно церковный колокол, а спина горела огнем, костюм был частично порван, позвоночник выдержал удар лишь благодаря нечеловеческой выносливости своего владельца, а из мелких, но очень многочисленных ран на пол капала кровь. Прежде чем Человек-паук успел прийти в себя, здоровяк закинул к нему еще одну шарообразную гранату и ударил кулаком по сенсорной панели, после чего тяжелые двери начали со скрипом закрываться. Мир плыл перед глазами Паркера, однако он все же смог найти в себе силы, чтобы подняться и попытаться выпрыгнуть из смертельной ловушки, но верзила выпустил очередную струю из наручного огнемета, перекрыв быстро сужающийся выход из хранилища и загнав Питера внутрь. Понимая, что времени на поиски выхода у него нет, дружелюбный сосед скрючился в углу, прикрыв лицо руками, понадеявшись, что сверхчеловеческая стойкость позволит ему пережить взрыв в замкнутом пространстве, но к огромному удивлению молодого супергероя, его и не последовало. Граната оказалась невзрывной. Вместо громкого бабах в темноте послышался звук аэрозоля и в воздухе отчетливо запахло какой-то отравой. Верзила решил превратить банковское хранилище в газовую камеру. Кашляя и шатаясь, едва стоящий на ногах Человек-паук на ощупь начал искать во мраке кнопку, открывающую двери. Примерно через минуту ему удалось это сделать, но в процессе Питер так надышался газом, что в момент своего освобождения едва ли понимал, где он вообще находится. И когда в воздухе прогремел оглушительный выстрел, а грудь пронзила резкая боль, Паркер не сразу понял, что все это испытывает он. Лишь когда за первой пулей последовала вторая, а за ней и все последующие, замутненное сознание супергероя осознало, что его расстреливают в упор. Только когда сухой щелчок береты возвестил о том, что магазин опустел, этот ловкий черт наконец-то соизволил рухнуть на пол. Да, не саблезубый, конечно, но все равно крепкий, да еще и прыткий яки кузнечик в брачный сезон. Из всех мутантов зоны самыми шустрыми считались снорки, а тут я, видать, на их духовного сородича нарвался. Не, Человека-паука я узнал практически сразу, но одно дело знать про шустрого фрика и совсем другое дело пытаться самолично организовать ему могилку на ближайшем кладбище. Этот долбанный акробат такие трюки тут выделывал, что мне ужом приходилось вертеться, чтобы, не дай святой доллар, он не попал в меня своей паутиной. Еще и миниган все патроны в коробе выжрал, а я ведь их вообще-то с запасом брал. Хотя тут нормально, легче будет тащить эту бандуру обратно. Но паренька надо добить, а то лежит тут на полу, кетчупом все заливает и кровавые пузыри под маской пускает, видать, одна из пуль пробила легкое. Не знаю, как тут с медициной и насколько сильны регенеративные способности этого дуралея, но нормальный человек от такого коньки обычно отбрасывает. Хотя фрик же, может и выжить. Стоит исправить это досадное недоразумение. Меняю магазин в пистолете, подхожу к истекающему кровью херою и спокойно провожу человеку недоснорку контрольный выстрел, после чего нахожу иссеченное осколками тело главы банка и делаю сквозное отверстие в голове уже у него. Так, на всякий случай. Не самая чистая работа, но заказ выполнен. Сотрудники филиала устранены. Главная цель тоже, возможных свидетелей я убрал. Из неприятного только возня с паукообразным, да потраченные впустую боезапасы и время. Хотя если подумать, возвращаюсь к телу мертвого человека-паука и стягиваю с его головы окровавленную маску с дыркой в районе лба. За голову этого доморощенного скалолаза мне вряд ли кто-то заплатит, потому как вся эта преступная кодла не слишком-то любит расставаться с деньгами, а данного фрика я вроде как по своей собственной инициативе прикончил. Короче говоря, максимум, что мне светит, так это спасибо. Ну, может, большое спасибо от тех блатных, кого этот Мухолов совсем уж допек. А так как бесплатно мерки синдиката даже жопу себе не почешут, то будем действовать по-хитрому и отправим эту масочку как подарок одному влиятельному дяде, который с пауком вроде как сильно на ножах. Не получу бабок, так хоть знакомства полезные заведу и покажу потенциальным заказчикам, что морж, парень серьезный и работу всегда выполняет от и до. А теперь подхватываем пустой пулемет с коробом, нечего дорогостоящее добро разбазаривать, размещаем на полу брикеты со взрывчаткой и готовимся смазывать лыжи. Судя по доносящимся сверху звукам, зольды достали таки сварочные аппараты, что-то нет у меня желания устраивать им теплую встречу. Часть 25, она же криминально авторитетная. Однажды этот город станет моим. Стоя перед большим панорамным окном и потягивая виски из граненого бокала, здоровенный амбал в белоснежном костюме смотрел на раскинувшийся за окном ночной мегаполис. Уилсона Фиска частенько называли теневым королем Нью-Йорка, но сам Кингпин был с этим совершенно не согласен. В понимании главного мецената Большого Яблока, королем можно было назвать только полноправного правителя, а он таковым, к своему огромному сожалению, все же не являлся. Одна из самых влиятельных фигур богатейшего города Соединенных Штатов, да, выдающийся криминальный авторитет, держащий за горло добрую половину Большого Яблока, безусловно, глава всей преступности города, ни в коем случае. Слишком многие вставали на пути Уилсона к власти, начиная от полиции с супергероями и заканчивая такими организациями, как Чайте или Маджия. Все пытались помешать Кингпину воцариться в Нью-Йорке, но грузно выглядящий здоровяк никогда не достиг бы столь высокого положения, если бы не обладал острым умом и огромным терпением. И в отличие от многих недалеких преступных боссов, Фиск действовал куда осмотрительнее и хитрее. Вместо того, чтобы внушать горожанам страх и ужас, он постепенно, шаг за шагом создавал себе репутацию добропорядочного бизнесмена, регулярно жертвуя совсем немаленькие суммы на разного рода благотворительности нужды жителей. И со временем подобный подход стал приносить свои плоды. В глазах горожан Уилсон выглядел, если и не героем, то чем-то близким к этому, ну а остальные, серьезные игроки Большого Яблока прекрасно знали, кем на самом деле является Уилсон Фиск. Знали и всячески пытались помешать ему захватить в свои руки еще больше власти.